186. Март, 25. Явим понимание происходящего. Конец Кали-юги и начало Сатья соприкасаются. Уходящая и нарождающиеся эпохи стоят лицом к лицу. Энергии их сталкиваются, и происходит последняя борьба уходящих энергий с идущими им на смену. Люди изнемогают под давлением перекрещивающихся токов, сознание подвергаются воздействию и тех, и других, тяжко переживают эти столкновения. Все чувствуют, что что-то обстоит не так, как надо, но не понимают причин. Особенно страдают чуткие организмы, перегорают, не могущие выдержать, и знающим нелегко. Знание не освобождает от ощущения мирового неблагополучия, но знающий знает сущность того, что происходит вокруг и в пространстве, и знает, что юга света должна заменить Кали-югу.